примерно 27 декабря 1917 года, Ленин предложил проект декрета о социализации национальной экономической системы. Он включал пункты о национализации всех акционерных учреждений и банков, аннулировании всех государственных займов и иностранных, и внутренних, введении универсальной рабочей книжки и установлении строгого контроля за распределением по карточкам всех продовольственных и непродовольственных товаров. Бюро ВСНХ приняло ленинский проект как генеральную программу деятельности и предписало своим членам разработать индивидуальные планы, исходя из положений декрета. Ленинскую программу национализации банков начали немедленно осуществлять. Все банки и кредитные учреждения в Петрограде были заняты отрядами Красной гвардии, директоров арестовали и отправили в Смольный институт. Следующим мероприятием стал декрет о потребительских коммунах, разработанный Лениным в начале января и опубликованный в середине января за подписью наркома продовольствия Шлихтера. Согласно этому декрету, все граждане государства должны принадлежать к местному потребительскому обществу, сельскому, волосному, поселковому или объединяющему известную часть города, часть улицы и тому подобное. Существующие потребительские общества национализируются, обязуясь включить в свой состав все население данной местности поголовно. Не менее 2/3 числа семей каждого общества должно принадлежать небогатым классам, то есть рабочим, крестьянам, не нанимающим вовсе наемных рабочих и тому подобное. Немного позже, 8 февраля 1918 года, был опубликован декрет, аннулирующий все национальные займы, одобренный в ЦИК 3 февраля 1918 года. Одно из основных обвинений, которые Ленин в свое время выдвигал против Временного правительства, заключалось в том, что оно не способно справиться с общим экономическим кризисом и, в особенности, с нехваткой продовольствия. Теперь, после 2 месяцев полной власти, в течение которых он постепенно преодолевал трудности политического и военного характера, Ленин оказался в положении ничуть не лучшим, чем прежде Временное правительство. Несмотря на планы экономических реформ, намеченные на бумаге, на деле экономическая система страны распадалась на глазах. Фабрики и заводы, еще не национализированные и остававшиеся в руках прежних владельцев, почти перестали выпускать продукцию. Железные дороги с каждым днем сокращали перевозки. Недостаток продовольствия становился все ощутимее. Стоимость бумажных денег неудержимо падала, и в сельской местности уже отказывались принимать их в обмен на зерно и другие необходимые в городе продукты. Города встали перед угрозой голода. В январе 1918 года хлебный паек для красногвардейцев в Петрограде, снабжаемых лучше гражданского населения, составлял 1/4 фунта в день на человека. 27 января 1918 года Ленин, присутствовавший на заседании Президиума Петроградского совета, предложил принять чрезвычайные меры для улучшения экономического положения. Он заявил, что спекулянтов надо расстреливать на месте. Кроме того, зажиточную часть населения надо на 3 дня посадить без хлеба, так как они имеют запасы и других продуктов и могут по высоким ценам достать у спекулянтов. Тех самых спекулянтов, которых он только что предложил расстреливать без суда. «Необходимо, — сказал Ленин, — созвать пленарное собрание совета и постановить произвести массовые обыски в Петрограде и на товарных станциях. Для обысков каждый завод, каждая рота должны выделить отряды. К обыскам надо привлечь не желающих, а обязать каждого под угрозой лишения хлебной карточки. Для спасения городов решили посылать в деревни за продовольствием специальные отряды рабочих. Но жители деревень вряд ли захотят добровольно отдать свои запасы зерна. Скорее всего,